Вы знаете того господина, знаком он вам? Kennen Sie den Herrn? В темных очках. Der eine dunkle Brille trägt. Нет, я его не знаю. Nein, ich kenne ihn nicht. Он такой тихий, такой скромный. Ist so still, so bescheiden. В тихом омуте черти водятся. Stille Wasser sind tief.